Глава 46. Слезы. Вечером того же дня они встретились у метро неподалеку от парка. «Я подумала, что ты мне платье принес», — улыбнувшись, сказала Ольга. «Ты так потешно говорил. Ну что еще за тайна, Родионов?» «Как буднично все происходит», — подумал Пашка, понимая, что, может быть, это их последняя встреча и последняя ее улыбка, которую он видит. Да и как он мог поверить, что эта чудесная золотоволосая девушка способна любить его, да еще и любить просто так? Вот уж поистине влюбленный слеп и глух. «Платье за мной!» — хмуро ответил Пашка и сглотнул комок в горле. «Платье за мной, Ольга, и туфельки с золотыми пряжками. Я все знаю, Ольга!» «Что такое ты знаешь?» — удивилась она. «Не имеет значения», — сказал Пашка и полез за пазуху. «Вот тебе мои слезы, Ольга». И опять фраза его, которую он говорил все это утро и весь день, проговаривая ее про себя на разные лады, прозвучала в воздухе так фальшиво и напыщенно, что он поморщился. Ольга взяла из его протянутой руки плотный узелок, взвесила на ладони. «Из аквариума?» — спросила она. «Да, ты правильно тогда догадалась». «Вот и все», — сказал Пашка. «Прощай». Повернулся и пошел, стараясь шагать спокойно и ровно, чувствуя на себе ее взгляд. Волосы обжег морозец обиды. «Пес с ней», — думал он, кусая губы. «Пес с ней, стервой. Если не окликнет, значит, так оно и есть». Он уходил все дальше и дальше, и она его не окликнула. В душе его царило полнейшее спокойствие отчаяния. Но он знал, что это только пока, потом все это прорвется на волю. Он поднял глаза и как бы очнулся, увидел, что вокруг него движется, шумит, расползается во все стороны, ничем больше не сдерживаемое пространство мира, из которого вынута опора, стержень, смысл. Все вдруг потеряло стройность, слаженность, цель. Некоторые машины почему-то ехали к центру города, другие, наоборот, к окраине. Какой-то бестолковый грузовик поворачивал, бог знает куда, в переулок. А люди, хотя и мыслящие существа, вообще творили хаос. Шли, торопились, сталкивались, сбивались в небольшие случайные скопления, рассыпались поодиночке. И не было никакой логики в том, что у одних были тяжелые сумки, мешки, тележки, а другие шли быстрым шагом совершенно налегке. И несмотря на это всеобщее движение, несмотря на то, что бульвар кишел народом, что улицы забиты были автомобилями, что вокруг поднимались громады многоэтажных домов, несмотря на все это, Пашка так остро почувствовал странную осеннюю пустоту и прозрачность мира, словно он остался один-одинешенек на всей осиротевшей планете. Домой теперь возвращаться не хотелось. Скоро наступят сумерки, он будет сидеть в старом кресле, не шевелясь и не зажигая света, томиться и вздыхать. Он представил это живо, во всех щемящих подробностях. Нет, только не домой. Ноги сами несли его к парку, и чем дальше отходил он от метро, тем малолюднее становился бульвар. Родионов двигался мимо церкви, пересек дорогу, даже не взглянув на светофор, и оказался среди деревьев. Свернул в боковую аллею и двинулся дальше. В глубине парка на полянке тощая поджарая баба, ползая на коленках, рвала какую-то траву. Нюхала, пробовала на зуб, отшвыривала, а кое-что перекладывала в другую руку и снова низко и близоруко склонялась над землей. Родионов приостановился, что-то знакомое почудилось ему в этой странной фигуре. И в это время с треском раздвинулись кусты, На полянку вылез старик в зеленой фетровой шляпе и крикнул. — Ты что, птомать, тут вредишь природе? Я, птомать, собаку сейчас спущу. Ишь! То, что старик называл собакой, толстое и малоподвижное животное в куфаечке плелось за ним, понукаемое коротким брезентовым поводком. Собирательница трав не обратила никакого внимания на грозное предупреждение старика и даже не глянула в его сторону. «Барс!» — крикнул старик, дергая поводок. «Взять ее! Куси!» Однако барс не двинулся с места, и дергание поводка его не расшевелили. Он давно уже изжил всю свою собачью жизнь, и весь этот мир его абсолютно не интересовал. Парк горел в закатных лучах солнца. Он был пронизан светом насквозь. Женщина поднялась, злобно глянула на старика. И Родионов признал в ней давнюю свою посетительницу, ведьму 16 астралов. Она двинулась с полянки, и Пашка кинулся к скамейке, повернулся к ней спиной, затих и съежился. Снова затрещали кусты рядом с Пашкой, и оттуда выбрался старик с собакой. Заметив замершего у скамейки Родионова, старик внимательно и подозрительно уставился на него колючими глазками. — Ты кто таков, птомать? — задиристо и недружелюбно спросил он. — Тоже топтать землю пришел? Вопрос прозвучал отчасти философски, и Пашка немного развеселился. «А что, — подумал он, — если рассказать все-все этому дедку, да серьезно, да с полной душевностью, как на исповеди? Я, дедушка, люблю природу. Я не враг, я друг, — заговорил он тем тоном, каким, должно быть, начинал свои объяснения с туземцами Миклух и Маклай. Ты мне, птомать, зубы не заговаривай, — тотчас раскусил его умный старик. Друг он. Кто таков, я спрашиваю? Я, батя, как сказать, задумался Павел, пытаясь определить, кто он таков. Человек. Вижу, согласился старик, внимательно оглядев его с ног до головы еще раз. Внутри ты кто таков? Грешник, сказал Родионов первое, что пришло в голову. Все грешники, не принял ответа старик. Разговор начинал развлекать Павла. Они стояли друг против друга, маленький ершистый старичок с собакой, в шляпе, сбитой на затылок, и Родионов Павел, сочинитель. Старик был смел и напорист, вероятно, надеялся на свою собаку, в случае, если незнакомец начнет задираться. Родионов стоял выпрямившись, перед ним почти по стойке смирно, и размышлял, как ответить старику на вопрос, кто же он внутренне. На вопрос, который давно мучил его самого. «Мне грустно, отец», — сменил тон Пашка, но старик мгновенно поставил его на место. «Работать иди, птомать!» «Да что же вы все, птомать, птомать!» — обиделся Родионов. «Не знаешь, кто таков, а ходишь!» — сукоризный произнес старичок. «Зря землю топчешь!» «А вы, верно, тут работаете?» — догадался Павел. «Завхоз парка? Начальник аттракционов? Хозяин чертова колеса? Врешь!» С досадой отмахнулся старик. «Ладно». Тон его неожиданно смягчился. «Вижу, кто ты таков. Пусто, меля. Не трепала тебя жизнь, парень». «Меня девушка разлюбила, отец», — пожаловался Родионов. «Как же это не трепало?» Старик внимательно поглядел на него, подумал и сказал: «Тебя разлюбила, у меня умерла. Есть разница? Разлюбила, опять полюбит. Не она, так другая. Не другая, так третья». «Не третья, так четвертая», — грустно продолжил Родионов. «Не четвертая, так пятая», — не замечая его иронии, добавил старик. «Баб много. А вообще-то говоря, лучше бы их и совсем не было. От баб один обман и тягота. Баба, она жизнь заедает. Из кривого ребра Бог жену создал. Хорошо, если дети нормальные, а то выросли и сами по себе, как чужие человеки, птомать. Россию продали. Хе-хе-хе, покачал он головой. У тебя жизнь впереди, а ты кислый ходишь. Радуйся, приказал он, повернулся и пошел прочь, утаскивая за собой свою собаку. Скажите, пожалуйста, крикнул Павел вдогонку. Ну, обернулся старик, и глаза его снова стали колючими. Можно ли назвать вашу шляпу цвета бутылочного стекла? Никак. Ничуть не удивившись дурацкому вопросу, отрезал старик. «При чем тут шляпа и бутылка? Сам понимай». Разрешив таким неожиданным образом свои сомнения, Родионов долго глядел вслед уходящему чудному старику, затем тоже побрел из парка. «Постой-ка, эй!» — услыхал он внезапный окрик и оглянулся. Давешний чудной старик спешил его догнать, собака нехотя тянулась за ним на натянутом поводке. Старик в досаде отмотал с руки поводок и бросил его на дорожку. Собака тотчас прилегла, вытянув лапы и опустила на них равнодушную морду. — Постой-ка! — повторил старик. — Вот я тебе сейчас кое-что покажу. Ты вот спрашивал, кто я. Бормотал он, вытаскивая из внутреннего кармана своего допотопного френчика коричневый плоский бумажник и бережно открывая его. — Вот я тебе сейчас и покажу. — Сейчас покажу, — почти с угрозой обещал он. Было заметно, что старик сильно волнуется, пальцы его дрожали и никак не могли извлечь из бумажника нужный документ. Хозяин... «Чёртова колеса, по-твоему!» — обиженно проговорил он, роняя на дорожку зеленую книжечку. Нагнулся было поднимать, но махнул рукой и снова занялся бумажником. Наконец извлечена была пожелтевшая тонкая газетка. Старик принялся ее разворачивать, но пальцы его по-прежнему дрожали, и он протянул сложенный прямоугольничек Родионову. Сам разверни, ты проворный, моложе. Только осторожнее, птомать, не разорви, гляди. Родионов принял из его рук сложенную газету, бережно развернул ее. «Забайкальский пограничник», — прочел он. «А вот угадай, где там я?» Нервно дергая головой, словно бы подмигивая, попросил старик, присел и, не отрывая взгляда от Пашкиного лица, слепо стал шарить рукой по асфальту, нащупывая свою зеленую книжечку. — Не перевертывай, не перевертывай! — закричал он. — Там я, на первой странице! Эх, птомать, какой недотепа! Старик ткнул пальцем в тусклую фотографию, размещенную под самым заголовком. У полосатого пограничного столба, подправленного ретушером, стоял молодой солдат с биноклем в руках. Рядом с ним сидела овчарка с бдительно поднятыми ушами. Фотография была похожа на плакат. Пашка вспомнил, что точно такой же плакат висел у них в детдоме, в пионерской комнате. Там тоже пограничник в зеленой форме точно так же стоял у столба и вглядывался во вражью даль. Он даже написал стихотворение про этого пограничника, которое начиналось словами «На посту пограничник стоит», а дальше слова забылись. Но в эту минуту живо вспомнились Пашке его тогдашние чувства и о стране, что бережет его детство, и о коварных врагах, и о том, что Родина — самая большая и сильная страна на свете. «Узнаешь?» — спросил старик, сбросив с головы шляпу и провел рукой по редким слипшимся волосам. «Как не узнать?» — пожалел его Родионов. Если бы еще фуражку надеть сейчас, то сходство несомненно. Фуражку моль поела, — вздохнул старик. — А баба дура, возьми и выкинь на помойку. Я потом искал, все перерыл. Да хрен ее найдешь, фуражечку-то. Вот, шляпу приискал. — А собака, поди, сдохла, — задумчиво сказал Пашка. — Фотография старая. — Фотография 47-й год, — уточнил старик. — А собака что ж? — Конечно, сдохла уже. Я ее Цыбукину оставил. Где теперь? Не знаю. Я, брат, хороший был пограничник. У меня глаз зоркий был. Зорче меня в роте не было. Уж на что Цыбукин был зоркий. А сам мне признался, когда я в дембель уходил. Зорче тебя, говорит Паша, в роте нет. Уж на что, говорит, я зоркий, а против тебя, как крот против орла. Это он, конечно, ради дружбы так сказал мне на прощание. Я на 14 километров видел, — пояснил старик. Я и теперь довольно зоркий, но уж не то. Теперь и границы вашей нет, наверное, — сказал Родионов, возвращая газету. Все границы сломаны. Эх, не остался я на сверхсрочную, — сокрушенно вздохнул старик. Они у меня сломали бы, птомать. Я, брат, присяге верен. Ну, прощай. А по девке не горюй. Найдешь девку, — пообещал он. Найдешь, да сам после и жалеть будешь, что нашел. Как звать-то? Павел, — сказал Родионов, пожимая старику руку. Ну вот, видишь, — сказал старик и подмигнул. Не горюй, тезка. Всех сокрушим. Про трех танкистов слыхал песню? Ну? Про нас это, про нас с Цыбукиным. Так вы же пограничники? Погранцы, — поправил старик. И танки наши быстры. Ну, ладно. Заболтался я с тобой. Барс, ко мне. Родионов бродил по темнеющему парку, чувствуя, что в душе его прибавляется света и грусти. Но отчего это происходило, определить так и не смог. Как-то само собою. Поздно ночью зазвонил телефон. «Родионов!» — весело сказала Ольга. «Твои слезы — вода. Это всего-навсего стразы, подделка. Но очень тонкая, не расстраивайся». Родионов, не дослушав, положил трубку. Он долго стоял в кругу света от настольной лампы, глядел остановившимися зрачками в темное окно и все никак не мог решиться выйти из этого круга и шагнуть во внешнюю тьму. Потом накинул на плечи куртку и пошел, куда глаза глядят, оставив дверь комнаты распахнутой.